Великие мудрецы установили, что за тяжкие грехи человек должен совершить суровое покаяние, а за менее тяжкие грехи – легкое. Но повторение мантры Хари Кришна избавляет от последствий любых грехов. Комментарий на Божественной милости Шри Шимады Ачеба Сиданта Свами Прабхупады. В этой связи Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур рассказывает о том, как Самба был спасен от мести Каурау. Самба полюбил дочь Дурьятханы и похитил ее, так как по традиции кшатрии может взять в жену дочь другого кшатрия, только если покажет свою доблесть. За это Кауравы пленили Самбу. Господь Баларама, приехавший, чтобы выручить его, попытался решить спор миром, но ему это не удалось. И тогда он пустил в ход свою силу, отчего весь Хастинапур дрожал и чуть было не превратился в руины, как при сильном землетрясении. Сразу же дело было улажено, и Самба женился на дочери Дурьятханы. Заключение таково. Надо предаться Кришне и Балараме, верховной личности Бога, ибо не найти в материальном мире покровителя сильнее и лучше. Какими бы тяжкими ни были наши грехи, от них не останется и следа, стоит нам произнести имя Хари Кришна, Балараму или Нараяну. Гурунам ча лагунам ча, гуруни ча лагуни ча, праящитани папанам, джнатвоктани махаршини. Великие мудрецы установили, что за тяжкие грехи человек должен совершить суровые покаяния, а за менее тяжкие – легкие. Но повторение мантры Хари Кришна избавляет от последствий любых грехов. Чакшурунмаритам гинатайсма шри гурве намаха шри чайтанья манобхиштам свапитам гинабхутаве свайам рупакадамахьям бхаджисвападам питам панчакалпатрубхьяща крипасинкубхьявача патитанам паванибхьо вайшнавибхьо намаха. Я Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара Шри Васудева Бхактавринда. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Итак, мы видим, что в некоторых стихах, что обычно тоже замечают люди, ученые особенно, ученые, я имею в виду материалистические ученые, что иногда переводчики ведической литературы как бы добавляют что-то от себя в перевод. Как в этом стихе есть пословный перевод, и нигде не говорится, что надо повторять Хари Кришна. Если вы возьмете этот стих, возьмете пословный перевод, то там нет вообще ни слова Хари Кришна Махамантра. Вот мы с вами сейчас читали, допустим, вот тут пословно. Вот, простите, гурунам тяжкий ча и лакума легкий. Ча также, гуруни суровые, ча и лакуни легкие, ча также, происчитани искупления, папанам грехов, знатва, хорошо зная, уктани, установленные, махариши тхихи, великими мудрецами. Все? Все? Все слова повторяют? Есть еще предложение. Но повторение мантры Хари Кришна избавляет от последствий любых грехов. Таким образом, одно предложение, как бы оно вставлено в перевод. И вот здесь как раз скрывается этот необычный фактор, о котором практически не могут говорить материалисты. Это когда ачарья или вайшнав, очень продвинутый вайшнав, переводит таким образом стихи, чтобы дать понимание, более правильное понимание стиха. На санскрите он может звучать каким-то определенным образом, но если пословно переводить, то, несомненно, живое существо не поймет, о чем идет речь. Более того, Шрила Прабхупада дает комментарий, где рассказывает историю Самбы, который решил похитить дочь Дурьятханы. И сразу переходит к этой истории, как Самба предался Господу Балараме. Господь Баларама хотел сначала уладить все это мирным путем, но поскольку они отказывались мирно уладить, он проявил свою силу, что весь Хастинапур, почти весь Хастинапур, как при землетрясении, ощутил себя как при землетрясении. И тогда все тут же быстро было улажено, и Самба женился на дочери Дурьятханы. Иногда кажется, что и история как бы какая-то такая абстрактная, однозначная для такого стиха. И вот это мнение о том, что мы понимаем ведическую литературу, что мы там готовы цитировать какие-то стихи, какую-то ситуацию, оно еще такое не совсем правильное, поскольку мы не всегда понимаем глубину или смысл, буквальный смысл этих стихов. И тогда, если вы помните, Господь Читание стал посвященным, то он вернулся в Навадвипу и пытался продолжить обучать учеников санскриту. Но вдруг они увидели в нем очень сильные перемены. И первое, что их ввело в какое-то странное состояние, то есть это странное состояние, они любили его, но они какие-то противоречия стали находить. Первое, что их немножко так обескуражило, что он стал говорить какие-то истории про Кришну при каждой букве, какие-то философские. Он каждую букву начал связывать с Кришной и порой какие-то такие истории про какую-то букву рассказывал или про какое-то слово, что оно совсем как бы не вписывалось по их мнению. Такой принцип обучения грамматики санскритской. И говорится, они пошли и пожаловались его гуру на него. Они пошли и пожаловались. Они сказали, мы очень любим его и очень уважаем. Но после этого посвящения с ним произошли какие-то странные перемены. Он все пытается связать с Кришной. Причем здесь Кришна? И как он пытается это сделать, то есть связать грамматику с Кришной, это очень звучит непонятно для нас, противоречиво. Порой он нам рассказывает какие-то истории непонятные, что они, по нашему мнению, никакого отношения вообще ни к букве, ни к слову не имеют. Но он при этом льет слезы, впадает в экстаз какой-то странный. И мы бы хотели попросить вас, поскольку он ваш ученик, мы младшие, мы не можем ему что-то говорить, наставлять или даже поправлять его. Мы младшие, и мы просили вас, не могли бы вы каким-то образом и нам объяснить, и с ним поговорить, потому что для нас не совсем понятен предмет стал. Но до того, когда он преподавал нам до посвящения, нам было очень классно, и все понимали, каждую букву, он такие всякие истории, все это было в попад, все это было в точку. Но теперь с ним произошли такие странные изменения. И читая эту историю в свое время, я вспомнил, как я сам также читал книги Шрилы Прабхупады и слышал очень часто от людей, даже сейчас многие так читают, и, может быть, я также читаю до сих пор, что иногда так находишь как бы какое-то несоответствие, какая-то история абсурдная. Как, не абсурдная, она про Кришну, как? Но как она вот соотносится с какой-то данной ситуацией, которая описывается в стихе или в какой-то истории. Шрила Прабхупада дает комментарии. Во-первых, добавляются какие-то предложения. Иногда мы можем найти, как добавляются слова, какие-то мысли к тексту в целом. В пословном переводе нет этого. Но в литературном переводе добавляются смысловой текст. Становится смысловой, значит, туда попадают добавочные слова. В комментарии появляются не только добавочные слова, а история, которая порой кажется как-то никакого отношения к этому не имеет. И следующее, появляется вывод. Более того, в стихе нет этого предложения, но комментарий полностью связан с предложением, которое появилось. И таким образом складывается такое впечатление, что Шрила Прабхупада комментирует как бы не сами стихи, а с собой уже введенные предложения. И так породилось в мире, уже будем говорить, очень много противоречий по поводу переводов Бхактивиданты с вами. И та же самая проблема постигла даже его учеников или тех, кто считал себя последователем. Я, наверное, не так не скажу учеников, потому что настоящие ученики, они понимают это. Но некоторые так называемые умники, их постигла такая же проблема, как в свою очередь постигла проблема учеников Господа Чайтани. Они не совсем поняли или не совсем квалифицированы, чтобы понять, что Шрила Прабхупада дает абсолютный комментарий и абсолютное пояснение и абсолютный перевод стиха, для того, чтобы он был правильно понят. Хотя что-то видимое в нем или даже слышимое отсутствует. Так же, как в свое время имперсоналисты даже не понимали, что в слоге «Ом» заключены три звука «А», «У» и «М». Ведическая литература говорит, что буква «А» она представляет Кришну, и не его имперсональный аспект, а его личностный аспект. И в Бхагавад-гите Кришна говорит: «Из всех букв я А». Из всех букв я А. Вторая буква «У» представляет потенцию наслаждения Кришны, Шримати Радхарани. И буква «Н» или звук «Н» представляет джива-таттву, живых существ. Потом стали расшифровывать, что буква «Н» представляет не только джива-таттву, не только джива-таттву, а всех таттв, которые исходят из этой божественной четы. То есть к этой джива-таттве исходят все абсолютно живые существа, которые призваны. То есть центральным местом является поклонение и наслаждение Радха Кришны. Таким образом, звук Ом, чтобы перевести звук Ом, Шрила Прабхупада или кто-то может ввести такой перевод: «О всерадующий и всепривлекающий Господь, о внутренняя энергия наслаждения, займи нас любовным преданным служением». И вдруг в этом звуке «Ом» появляется целая, так сказать, история. В комментарии можно вообще написать, допустим, историю, как один человек был очень маленьким, худым, у него была очень толстая жена и 8 детей. И он так сильно страдал, и он был бесполезен. И жена все время убила и отправляла в лес за хворостом. И как-то он пошел за хворостом и услышал в кустах, что кто-то бормотал какие-то странные звуки. И он подошел и увидел человека, который сидел с закрытыми глазами, на руке был мешочек. И он повторял: «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари». И то, что он повторял эти звуки, причиняло нестерпимую, ужасную, неприятное воздействие на слух, на ум и на чувства этого человека, который собирал хворост. Он попытался воспрепятствовать ему. Но потом вдруг он увидел, что рядом с этим человеком большой поднос с едой, и слюна захлестнула, это Анамая, его захлестнуло тут мгновенно. И он даже захотел как бы немножко польстить этому человеку, что он поет такую славную песню, такая приятная мантра, так все здорово и так далее. И вдруг вот из слога «Ом» появился, представьте, такой комментарий. Сейчас нам, допустим, легко понять, почему появился из слога «Ом», появился как бы перевод махамантры, и постепенно появился комментарий с историей про человека, который был очень худой, скверный, у него была толстая жена, 8 детей, она его убила, и он ходил за хворостом и слушал махамантру для того, чтобы пожрать. И как он потом стал ее повторять, чтобы поесть. И так далее, и так далее. И как он вообще оказался в духовном мире? Легко просто соприкоснуться с этим, если мы, допустим, можем знать тексты песен, баджана, точно. Я всю жизнь сознательно пил яд, не поклоняясь Радхе и Кришне. И говорится, трансцендентальный слог «Ом» включает в себе не только Кришну как такового, он включает даже деятельность. Ту деятельность, которая как бы заключена вся суть бытия. Итак, говорится, чтобы читать эти стихи и читать эти комментарии, человек должен быть достаточно уже квалифицированным. И еще Прабхупада с самого начала предупреждает, что нужно хотя бы теоретически предаться Кришне. Попробовать читать эти книги в таком настроении, что Кришна является верховной личностью Бога, и что эти комментарии имеют очень правильное представление того смысла, который вложен в стихи или в слова. Итак, в санскрите есть очень много объяснений, каких-то маленьких отдельных слов, так же, как мы видим «Ом Тат Сат» в Бхагавад-гите. Кришна объясняет про один слог, про второй, про третий. Но можно дать очень огромные пояснения с всевозможными историями. Очень многие пояснения. И сами по себе эти слоги, они как бы такого большого смыслового фактора не несут, но только тогда, когда они в этом сочетании находятся. Ом тат сат. И мы видим, как Шрила Прабхупада пишет какие-то выводы, допустим, какие-то подношения, совершает какие-то жертвоприношения, и очень часто произносит ом тат сат. И Бхагавад-гита подтверждает, что в таком сочетании они переводятся таким-то образом. Итак, здесь описываются разновидности греховной деятельности, что грех также должен рассматриваться в нескольких категориях. Лакху. Лакху означает легкий. Легкий. Гуру означает тяжелый. Тяжелый. Это означает тяжелый. И здесь начинается этот стих. Гуру нам ча, лакху нам ча. Гуру нам тяжелый, лакху нам, то есть лакху легкий. Легкий грех. И также ведическая литература описывает, что же такое викарма. Викарма – это греховная деятельность. Но живое существо, совершая греховную деятельность, может не знать о том, что оно грешит. И мы прочитали в предыдущих стихах, как живое существо, которое находится в психическом расстройстве, несет меньшие наказания за греховные поступки. Живое существо, которое знает, что это грех, но все равно совершает, несет еще большее наказание, более суровое наказание. И то живое существо, которое знает, что надо узнать, или, может быть, слушало об этом, что это так, но не верит в это, что это так, подвергается самому суровому наказанию. И Шрила Прабхупада, мудрецы в стихе, или вишнудуты говорят, таким образом, безбожники несут самые суровые наказания. Что такое безбожник? Они знают, что очень много есть описаний, что это плохо. В прошлом древние писания подтверждают, и все остальное, выводы существуют. Но они не верят в это, что это так, и совершают грех. Допустим, все знают с детства, что убивать животных нельзя. Или много читали, или много слышали об этом. Но люди не верят в это, что это нельзя делать, что за это можно понести суровое наказание. И они убивают живых существ. Таким образом, если это делает безумец, он легкое наказание. То есть вот этот лакхунам получает. Есть те, кто знает, что этого нельзя делать, но при каких-то ситуациях, что-то там, как бы вот необходимость какая-то очень важная бывает, или они забывают, может быть, об этом, но вспоминают, что это грех, или совершают, и потом каются, они получают среднего типа наказания. И те, которые знают, но не верят в то, что это так, они несут самое суровое наказание. Самое суровое наказание. И также в этой категории прарабдхи, прарабдха карма, то есть плод нашей деятельности, также есть разделение. Плоды кармических реакций, связанных с нашей греховной жизнью. Или вот о чем я уже третий день так пытаюсь говорить, чтобы связать, чтобы вы учились использовать в своем слушании, в своей проповеди и в своих объяснениях то знание, которое мы получаем. То есть фундаментальное или базовое знание, которое мы получаем. Это знание о тушкритотха. Результат прошлой греховной деятельности, выраженный в наших страданиях. Или прарабдха карма. Прарабдха карма. И есть легкие страдания, лакхунам. Есть гурунам, тяжелые страдания. Также существуют тяжелые. Или тяжелые грехи, которые привели к тяжелому миру. Поэтому также есть лакхунам, карма такая. То есть это как бы страдание, но оно такое легкое. Следующее есть более тяжелый вид страдания. И есть, называют, и также в карме, там есть лакху карма, гун карма и существует угра карма. И все эти три этапа включены в прарабдха карму. Что это означает? Это легкое страдание, страдание тяжелое, или относящийся к среднему типу. И угра означает ужасная. Ужасная карма. Мы можем видеть, что в мире случается столько странных таких событий, что просто волосы дыбом встают. Как порой такие жестокие убийства бывают, когда человека долго мучают, расчленяют там, еще расчленяют его поэтапно, допустим. Сначала по 10 сантиметров от каждой руки отрубают ему в течение дня. И он потеряет, перетягивает ему жгутами руки, чтобы кровь сразу он не потерял. То есть его мучают. Очень долго мучают. И так же, как есть история, она описывается, как Нарада Муни повстречал этого охотника, который любил смертельно ранить животных, и животные должны были умирать в страданиях. Не сразу умереть, а умереть в страданиях. И поэтому также в некоторых комментариях Шрила Прабхупада описывает, что иногда смерть является наградой для живого существа. Не для преданного, а для живого существа, что смерть как бы, она может облегчить страдания человека. Шрила Прабхупада приводит пример преступника, которому царь должен отрубить голову, что для преступника за убийство человека смертная казнь является облегчением его кармы, то есть вакунам кармы, то есть она ваку карма облегчает его страдания в будущем. Если этого не произойдет, его карма будет тяжелой, или его, допустим, не убивают, а каким-то другим образом наказывают, но наказание не соответствует. И вот это наказание еще называют праишчитам. Праишчита – это значит искупление греха. И в соответствии с сознанием живого существа ему предлагается в ведической литературе искупление греха. Если человек добровольно не прибегает к искуплениям греха, то царь или те, кто следит и пытается защищать народ, они должны прибегнуть к наказанию. То есть сурово наказать живое существо. И Ямадуты говорили об этом как раз Вишнудутам по отношению к Аджамиле, что Аджамила совершал грехи, но не раскаивался и не совершал деятельность для очищения. И эта деятельность для очищения называется праишчита. И они говорили о том, что они являются свидетелями его поступков, поэтому их назвали сакшами. Сакши. Сакши это означает свидетели. Сакша это свидетель. Или сакши, свидетели. Знаете, есть, да, история сакши Гопал? То есть свидетели. И говорится, что очень много свидетелей, очень много сакши. День, ночь, луна, солнце, ветер, воздух. Все это становится свидетелями. То есть полубоги. Вот мы думаем, что мы где-то укрылись и что-то делаем. Но ваю, допустим, воздух всегда присутствует. И ваю всегда присутствует при любом нашем поступке. При любом абсолютно. Но мы думаем, что вот никто не знает. Но уже ваю знает. А ваю... Это Хануман, это Пхима. И он очень гневается, когда он видит, что кто-то против Кришны выступает. И вообще, Мадхва Ачария, он Ачария наши сампрадая. Но тут же мгновенно преданные все уже узнают самое главное, потому что Вайя узнает, потому что он и Хануман, он и Пхима, и он Мадхва Ачария. А мы как раз в Мадхва сампрадая находимся. Практически все уже, все известно. Парампари все известно, даже без параматмы все известно. Если так, ну взять, как бы сделать параматму незримой, то даже живые существа в этом материальном мире, такое важное живое существо, как ваю, мгновенно все видит. Потому что воздух везде должен быть. Если уж от огня мы можем скрыться где-то, хотя в воздухе также присутствует скрытый огонь. Элементы огня, они присутствуют скрыто в камнях, в земле, везде. Поэтому камнями стукали, и что? Пробывали огонь там, в дереве, если его тереть, при трении. Таким образом, скрытый огонь присутствует и в воздухе, то есть определенную плотность воздуха, если наменять, то также возникает, что огонь. Также возникает. И агни скрыто присутствует везде, вода присутствует скрыто. И практически это все, за этим за всем стоят полубоги. И полубоги контролируют, они являются сакшами. Итак, живое существо находится под полным контролем не только, как бы, как мы думаем, вот Кришна лично как бы так наблюдает. Кришна наблюдает лично, факт. Но он наблюдает через своих представителей, через полубогов, посредством полубогов. И он присутствует в этих элементах сам, как сверхдуша, как прарабдха. И здесь говорится, что живое существо, когда не прибегает к очищению, ямадуты говорят, он должен предстать перед судом и получить суровое наказание. Таким образом он сможет очиститься от греха. То есть сам он не хотел очищаться. Теперь из сострадания, это делается из сострадания. Кришна устроил, что когда мы сами не понимаем, что наша жизнь предназначена для очищения, в Бхагавад-гите Кришна говорит, что жертвоприношение, благотворительность и тапасия очищают даже великие души. Что здесь, находясь в материальном мире, и это также объясняется Кришне, Кришне, вернее, Арджуне, когда Арджуна говорит, что мы сейчас совершаем грех, мы же убийство. Он перестал говорить, что они мои родственники, он как бы от этого отказался, но он стал говорить, что столько много людей должно погибнуть, столько живых существ, это неправильно. И Кришна говорит, что ты лицемеришь, ты боишься их убить. На самом деле ты каждым вдохом и выдохом убиваешь таких же душ, точно таких же душ, только по-другому обусловленных, но это те же самые души, не отличные от них, что при вдохе и выдохе ты убиваешь миллиарды таких живых существ. Сейчас ты стоишь и лицемеришь, и говоришь, что тебе жалко живых существ. Ты своим дыханием только убиваешь каждый раз вдох и выдох, и ты убиваешь миллиард живых существ. Душ, которые многие из них были такими же, как Дурьятхана, кого ты боишься, Бхима, Драначари. Они присутствуют в воздухе. Эти микробы, микроскопические живые существа, эти индрагопы, разновидности этих индрагопов присутствуют в воздухе. И своим дыханием ты их уничтожаешь. Ты ходишь по этой земле, и на этой земле столько микроорганизмов, которых при каждом твоем шаге ты миллионы, сотни миллионов уничтожаешь одним шагом. И Шрила Прабхупада говорит о том, что Кришна отчитывает Арджуну, что Арджуна лицемерит, что он как бы лишился знания, лишился истинного представления. Арджуна был очень квалифицирован, и он знал, что при каждом вдохе и выдохе миллиарды живых существ, но он впал в забвение. Его чувства были не удовлетворены. Сон, иллюзия и что? Безумие. Он отключился. И говорится, что это безумие, оно приводит к тому, что мы совершаем греховные поступки. И Кришна сказал Арджуне, отказываясь сражаться, ты совершаешь великий грех. Отказываясь сразиться сейчас, ты совершаешь великий грех. Итак, ямадуты, они говорят очень глубокие как бы вещи, то есть они показывают эту реализацию. На самом деле, если мы совершаем греховные поступки и не пытаемся совершить прайшчиту, и Шримад Бхагаватам призывает живое существо, которое не может понять могущество или еще не привлекается ничем, по крайней мере, живое существо привлекается к тому, что нужно очищать свое существование. И говорится, что Махатма, он тоже пока здесь находится в этом мире, и он тоже, несомненно, ходит, дышит и так далее, и несомненно, что реакции на себя получает всевозможные. И говорится, что как можно избавиться от реакции? Это совершать прайшчита. И поэтому Кришна в Бхагавад-гите также говорит об этом, что жертвоприношение, благотворительность и тапасия очищают даже великие души. Что даже если человек очень высокого уровня достиг, он все равно постоянно совершает убийство живых существ. Постоянно причиняет беспокойство. Такова природа этого мира, что один живет за счет уничтожения другого. Как там? Что одно живое существо живет за счет убийства других живых существ. И человек, он точно так же устроен. Что мы сейчас здесь сидим, и для того, чтобы слушать Шримад Бхагаватам, нам нужно убивать постоянно. И пока мы убиваем, только для того, чтобы слушать Шримад Бхагаватам, это убийство для нас что? Прощается. Если сейчас кто-то сидит, дышит и не думает о Кришне, не пытается служить Кришне, то его дыхание становится грехом. Поскольку это убийство не санкционировано Кришной. Если человек дышит, ходит, совершает какую-то деятельность, и при этом он не следует ведам, которые очищают существование живых существ, то есть реакции вот эти нейтрализуют, то, несомненно, все эти люди должны быть наказаны. И поэтому мы видим, что когда люди становятся безбожниками, то рядом с ними очень страшно жить даже. Потому что все, земля, вода, ну все везде, все гибнет. И все время одни страдания. Страдания постоянно преследуют, поскольку так действует закон кармы. И в частности, можно говорить о положении самого живого существа, лично, непосредственно. Если живое существо совершает неправильный поступок и не попыталось от него освободиться, и Санатана Госвами в этом отношении описывает в вайшнавском этикете, вот мы с вами изучали 5 видов избавления от оскорблений. 5 видов избавления от оскорблений. И на каком этапе, как мы можем продвигаться? Поскольку у нас есть анартхи, есть апаратхи, и самой мощной как бы силой препятствия обладают оскорбления. И вот мы знаем, что иногда джапу не можем читать. Иногда это результат нашей прошлой греховной деятельности. То есть в силу своих прошлых кармических реакций мы не можем читать джапу. Но Прабхупада говорит, что в большинстве случаев, 90% с лишним, нежелание повторять Хари Кришна возникает у преданного вдруг ни с того ни с сего, как результат его аппарата, оскорбления. И самое сильное воздействие на живое существо, несомненно, оказывает оскорбление преданных. Поэтому первым оскорблением идет, из 10 это идет первое оскорбление, что оскорблять преданного, посвятившего свою жизнь. И каждый человек может посвятить свою жизнь на каком-то отрезке даже. На каком-то даже отрезке. Он может посвятить свою жизнь распространению славы святого имени. Допустим, 5 лет своей жизни он может посвятить, месяц, год, 10 лет, 20 лет. И пока человек занят распространением святого имени, любое оскорбление в его адрес, то есть он в миссии находится, следует всему. Любое оскорбление в его адрес может стать причиной того, что само понимание даже, или важность того, что мы делаем, исчезать начнет. И многие люди, вот, они еле-еле читают джапу, у них проблемы с джапой. Несомненно, это результаты оскорблений. У многих преданных появляется полная апатия по отношению к преданным, то есть они прекращают видеть преданных правильно, то есть философски рассматривать положение преданного, а пытаются рассмотреть чувственно, то есть полностью скатываются на сентиментальный уровень. И на сентиментальном уровне сейчас вы мало вообще найдете людей, которыми можно привлечься. Поэтому можно рассмотреть людей только исключительно в знании. Поэтому, говорится, смиренный браман одними глазами смотрит на слона, корову, брамана, собакоедов. То есть он найдет их как с собакоедом общаться, найдет как и со слоном, как и с браманом, видя единую природу этих живых существ. Таким образом, глазами знания, одними глазами это означает глазами знания. То есть какая-то философия, реализация есть. Это неинтеллигентный и непорядочный человек всегда думает, что что-то говорят о другом. Интеллигентный и порядочный человек, когда слышит о каком-то недостатке, он немножко так конфузится, потому что он в первую очередь себя считает таким. И когда Кришна стал говорить о демонической природе, там есть такой стих, когда он все это объяснил, он сказал: не беспокойся, Арджуна, потому что Арджун, он увидел, как Арджуна сконфузился, слушая о демонических качествах. Арджуна был очень высокопорядочным и интеллигентным человеком. Он был вайшнавом. И он не подумал, что речь идет о Дурьятхане, или там о ком-то, о Шакуньи. Он так не думал. Он наоборот говорит: Дурьятхана и Шакуньи хорошие, нельзя, они классные, нельзя убивать. Но когда он стал перечислять демонические качества, Арджуна о себе подумал. И поэтому прозвучал этот стих, Арджуна забеспокоился. Он стал себя немножко так вести, и Кришна увидел, что он думает, что Кришна говорит сейчас лично о нем. И тогда Кришна успокоил его. Этот стих показывает: не беспокойся, Арджуна, ибо ты с рождения наделен божественной природой или божественными качествами. Таким образом, если мы начнем себя не рассматривать глазами Писаний, то есть как людей, занятых все-таки преданным служением, повторяющих святое имя и так далее, имеющих желание, то практически с нами больше никакого интереса даже общаться или что-то в нас видеть невозможно. Вы наверняка сами даже знаете себя, и если вы рассмотрите свои качества с позиции как бы того, как мы себя должны вести, как мы должны думать о других, как мы должны действовать, и вы придете стопроцентному выводу, что практически никто из нас таким человеком не является. Даже если получил там много посвящений там, или чего-то, много прослужил. Согласны с этим? Таким образом, век Кали, если мы не сможем смотреть на себя, на друг друга глазами Писания, как вот говорится, одними глазами, смиренный Браман одними глазами, то есть глазами Писания только на все рассматривает. Он никогда не смотрит глазами просто чувств. Поэтому называется пратьякша, акша и адхокшаджа. Адхокшаджа, акша, какие глаза, чьими глазами мы смотрим. И говорится, омагянти миранда сия генанда нашла кая чакшу, чакшур умритамия. Я на тайсмач фигурамена маха. Что факел знания, то есть глазами знания, глазами писания, глазами наставления. И когда мы смотрим такими глазами друг на друга, тогда у нас есть возможность друг друга уважать, друг друга прощать, друг друга защищать, сотрудничать друг с другом и так далее. И вот недавно было, вот когда вчера, да, мы сидели, или когда позавчера в работу, он говорит, почему преданные не сотрудничают там или что-то? Они не могут сотрудничать, потому что они не способны смотреть друг на друга глазами чего? Писания. Не способны смотреть друг друга глазами Писания, глазами миссии. И все вот эти наши преданные, которые все убегают, там страдают, они просто не квалифицированы. Они слепцы. Они постоянно вас пытаются стащить на уровень протягши, и сами постоянно находятся на уровне протягши. Но протягша, говорится, это очень возвышенный уровень. Если это чувство Кришны. Ришикеша. Поэтому есть пара пратьякша. Что такое пара? Трансцендентальное что, чувство. Трансцендентальное чувство. Посредством трансцендентального чувства мы можем рассмотреть опять же правильно. А для этого нужно дивьягьян. Сердце должно очиститься. И чем чище сердце, тем чище наше чувство. И поэтому все эти акши, они на самом деле как бы чувства, которые должны очищаться. И когда наши чувства очищаются, мы по-другому можем друг друга рассмотреть. Не чувства человека этого очищаются, а мои чувства очищаются. И чем более чище мои чувства, тем лучше я могу воспринимать брамана, собаку, корову, слона, чандала, преступника какого-то, грешника. Я могу правильно смотреть на него. А раз я смотрю на него правильно, я... несомненно, смогу ему что? Сострадать. Сострадать. И это сострадание, несомненно, поскольку я в знании пребываю, это сострадание выразится в чем? Что я знаю, как правильно его освободить от греха. И поэтому говорится, что царь и браманы, они смотрели, и они вдохновляли царя, чтобы царь казнил. И чувства царя были так очищены, что царь, убивая, он никогда не испытывал к живому существу чего? Ненависти. Или какой-то личной неприязни. Поэтому говорится, что когда преданный возвышается, то есть очищается, то он может наказывать, не испытывая никакого как бы вот этого предвзятого, и как бы беспристрастно действовать. То есть пристрастие это значит материальную какую-то привязанность, или материальная цель, как бы, и материальное видение. Беспристрастно, значит гуна страсти отсутствует. Он не пытается из этого какое-то для себя чувственное наслаждение или что-то. Беспристрастно. Там нету страсти, гуны страсти. Что это? Я это наказываю, потому что это не удовлетворяет мои чувства. А вот это я прощаю, потому что это что? Удовлетворяет. Вот этого я прощаю, он удовлетворяет мои чувства. А вот этого я наказываю, потому что он не удовлетворяет мои эгоистические чувства. Говорится, что человек, пребывающий в знании, он действует беспристрастно. Что это означает? Есть грех? Что? И вы не хотите добровольно от него очиститься? Значит, мое сострадание в виде, что человек не пытается правильно принять положение. Если я в знании. И помните, да, я рассказывал историю, как ехал человек с копьем и с кнутом. И он пребывал в знании. А под деревом он увидел человека, который спал с открытым ртом. Помните? И к нему в рот заползла змея. Как он действовал? Как выразилось его сострадание к нему, истинное сострадание. Он беспокоился о его жизни, о его здоровье, обо всем. Он сразу увидел, что этот человек в смертельной опасности. Как он действовал? Как это выглядело со стороны? Для человека, который не знал этого и не понимал, незнание проявил бы. А? Не просто как жестоко, а вообще как-то сумасшествие. Ну что, Вот точно так же и эти люди, они обвиняют кришнаитов, что они пристают со своими книжками, наезжают, там что-то. Потому что они не понимают. Поэтому только люди видят, как этот змей Калли, он пролез в рот этих спящих. Они заснули, джип-джаба, они заснули. И Калли проник в них в спящие, они там под деревом этом заснули. И в их в рот вполз этот Калли. И он убьет их, несомненно. Поэтому люди, которые едут на коне, как, то есть, ну, они, вот как говорят, когда я на коне, да, все меня уважают, а когда я под конем, да, как бы говорят, с коня упал. Это не шутка. Вы знаете, да? На коне. Это что значит? Вот кто знает такое выражение? Вот классическую литературу читал, когда человек говорит, сейчас-то я на коне. Что это означает? Так вот там же говорится, человек на коне ехал с копьем и с плеткой. Каждый атрибут даже он имеет очень важный аспект деятельности. Говорится, что копье на самом деле представляет сударшина-чакру. Сударшина-чакру. И поэтому говорится, что эти вот Георгий Победоносец, там он копьем протыкает этого змея, это на самом деле чакра, которая снесла голову Раху. Она трансформировалась в это копье. А плеть, что это? И таким образом живые существа, лишенные знания, они могут проявлять этот сентиментализм. Че, меня наказали рыдать тут ходить? Несомненно, живое существо не пытается очиститься от греха. И вид сострадания должен быть правильным. То есть живое существо должно отбросить какие-то чувственные интересы, иначе оно не сможет помочь человеку. Никогда не сможет помочь человеку. Если оно скатится или оно позволит себя столкнуть на тот, на его уровень, как бы он хотел, чтобы его наказали. Или как бы. Но если живое существо препятствует этому, то, несомненно, с ней может произойти история о Джамиле. Тогда другие живые существа подключатся. То, несомненно, за ним приходят ямадуты. И они говорят, хорошо, так уж произошло, что ты лишенный милости и лишенный мозгов. То есть у тебя не хватило мозгов очищаться, ты не понял. Также ты настолько грешен, что тебе не повстречался человек, который бы смог тебя очистить на протяжении жизни. Ты такой тупой и несчастный, то есть неудачник. Потому что не выпала тебе удача повстречаться с такой личностью. То есть мимо тебя ни разу не проехал никто на коне и не увидел, кто ты такой. То, несомненно, сейчас мы приступим к твоему очищению. Сейчас наш черед. И ямадуты также решили подчистить Аджамилу. Таково сострадание Ямараджи. И таковы принципы были ямадутов. Они понимали очень хорошо, что для человека это неблагоприятно не попасть на адские планеты. Если он не обладает знанием очищения и не повстречался, то есть так неудачлив был, что даже не повстречался с тем человеком, который вот так бы хотя бы его очистил при жизни. Или как вот маленький ребенок, он никогда не понимает, почему его наказывают. И он всегда против какого-то принципа наказания. Он говорит, нет, мягче нельзя ли? Но существуют разные типы взаимоотношений. И в соответствии с тем, на каком уровне мы находимся, ана, прана, мана, вигьян, вчера мы также в Бхагавад-гите говорили, на какой категории мы относимся живых существ, допустим, гьяни, кшатри, или артур, джигесур, какие-нибудь любопытные или стремящиеся к богатству, или страдальцы. То есть кто мы по складу, то есть гуна-карма, психологически и так далее, то это как раз определяет, каким образом проявить в большей степени более лучшее к нам сострадание. И Прабхупада здесь описывает повторение Хари Кришна Махамантры. Но говорится, если человек совершает оскорбление, у него исчезает вкус к повторению Хари Кришны. Как же с этими людьми поступать? Когда они совершают оскорбление, то и святое имя оно уходит от них. И несомненно, Срила Санатана Госвами описывает, что если человек почувствовал в сердце, что он совершил это оскорбление, а чтобы почувствовать это в сердце, сердце должно быть правдивым. Он должен чувствовать, но не каждый человек может ощутить это оскорбление. Поэтому говорится, иногда вайшнавы приходят и говорят, ты совершил оскорбление. Вайшнавы приходят. Кришна посылает этих удачливых живых существ тем людям, которые говорят ему, ты то, что ты сделал, это оскорбление. И пока у тебя есть возможность повторять святое имя, но если ты сейчас не совершишь прайшчиту, то есть не очистишься от этого греха, то есть святое имя от тебя тоже может уйти. Поскольку ты должен прибегнуть к научному способу деятельности, какому? Ты должен припасть к стопам того, кого ты оскорбил. Сиддхартха Госвами в вайшнавском этикете начинает объяснять. И говорится, этикет – это результат правильного понимания философии. Научного понимания философии. Таким образом, говорится, гносеология, логика, метафизика. И как результат этих трех, это выражается в этике. В понимании этики вайшнавов. Почему так надо сделать? Такова наука. Если я не сделаю так, то несомненно я не очищусь, а если не очищусь, то получу реакции. И самая страшная реакция – у меня исчезнет вкус к воспеванию святого имени. Потому что я совершал оскорбление, но не просил прощения у этих людей, не искал их снисхождения. И человек начинает делать. Далее Сиддхартха Госвами говорит, он должен упасть к стопам, припасть к стопам и просить прощения с мантрой. Ванчикал патарубьясча крипа синху бьяевача патитанам павайни бьё вайшнаве бьё наманамага. Искренний, желающий снискать прощение. Что значит искренний? Принимая, что он действовал неправильно, сам. Иногда мы видим, как Шрила Прабхупада описывает в своих письмах, что человек под влиянием своей нечистоты иногда принимает, что он оскорбитель. Но когда он начинает просить прощения, то он слышит фразу со стороны смиренного вайшнава. Да ты что, не было никакого оскорбления? И он тут же вдохновляется и говорит, так я тоже так думаю, что не было. А вот видишь, пришлось тебе вот извиняться. Ну так что прости. На самом деле такое извинение не принимается ни полубогами, ни пылью, ни кем. Но сам вайшнав может принять, ему не нужно прощение. Вайшнаву не нужно наше прощение, потому что он не считает, что вы его оскорбили. Он считает, что это была какая-то ошибка, может недоразумение, но он не думает, что это было оскорбление. Он даже больше думает, что может быть я себя неправильно повел по отношению к этому человеку. Но мы должны точно признать, или слушая тех, кому мы доверяем, что мы совершили оскорбление по отношению к этим личностям или какой-то. И преданные нам указывают на это. И мы должны извиниться с полностью, с принятием того, что мы полностью были неправы. И мы припадаем к стопам этой личности и говорим, «Ванчикал патарубяща крипа синху бьявача патитанам павайни бьё вайшна бьянамага». Если мы чувствуем, что проблема не решилась, то есть вайшнава может простить, в основном вайшнава прощают, в основном они прощают. Но если вайшнава не простил, говорится, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакура, и здесь как раз Прабхупада ссылается на Шрила Вишванатху Чакраварти Тхакура, если вайшнава не простил все-таки не простил, то мы должны полностью отдаться во власть нашему господину. Это означает, что мы должны прибегнуть к Господу Баларами, то есть полностью отдать себя во власть наставлений духовного учителя. Полностью отдать себя во власть наставлений духовного учителя. Или, если это мы совершили оскорбление по отношению к какому-то преданному, мы должны отдать себя во власть этого преданного. Но это означает не просто делать что-то такое, не знаю, сумасшедшее. И в большей степени это нужно понимать. Отдать себя во власть своему господину, это значит прибегнуть во взаимоотношениях с этим преданным к тому знанию, которое исходит со стоп или с уст духовного учителя. Служить вайшнаву. И мы должны просто постараться служить вайшнаву в четких рамках правил, предписаний и этикета по отношению к этой личности. И не только телесного этикета, а на уровне речи и ума, и мотива. Мотив – это снискать его прощение. Потому что так важно, и мы так дорожим своей духовной жизнью Кришны. Но единственное, что разрушает нашу духовную жизнь, это наше оскорбление. И говорится, что если вайшнав простил, но с нами все равно происходят какие-то проблемы, то мы должны прибегнуть к следующему. Пыль не прощает. Тогда мы прибегаем, еще раз повторю, к этим вещам. И следующее, если и при этом мы чувствуем, что ничего не получается, мы чувствуем все равно, что вкус уходит, как говорится, что мы должны оставить все и начать воспевать святое имя. С полной решимостью мы должны начать. И перед этим мы должны получить указание гуру. Также мы должны получить указание гуру. Гуру может нам сказать, просто прибегни к более серьезному воспеванию. Поэтому мы часто слышим от гуру, внимательней повторяй святое имя. Внимательней повторяй святое имя. Сотрудничай с вайшнавами. Сотрудничай с авторитетами. Потому что обычно с авторитетами как бы оскорбительное настроение иногда появляется по отношению к авторитетам. Что сделаешь? Многие преданные проходили этот этап. И мы должны быть очень осторожны, потому что мы можем расценивать каких-то преданных, что он там неправильно поет, у него там голос не такой, там, или что-то. Но вы просто будете падать, несомненно. Этот преданный не будет обижаться или что-то, потому что на самом деле где-то неправильно поет, ну что сделаешь? Но суть же не в этом. Точно так же, когда мы смотрим на преданных глазами того, что они там поругались, мы можем забыть важные аспекты их преданности, глубокой преданности этой миссии Шрилы Прабхупады, что они отдали свою жизнь, и можем наносить им оскорбления, а они на самом деле свою жизнь решили посвятить этой деятельности, и тогда у нас будут большие проблемы. Большие проблемы. Вкус к святому имени будет теряться, понимание наше будет уноситься. То есть вот мы здесь видим, у многих своя садхана, они им сказали вот так делать, они по-другому делают. Хотя они знают, что это так. И как будто бы какая-то сила, вожделение начинает увеличиваться. И все это результаты оскорбления. Все это результаты оскорбления. Но вы даже не представляете, что стоит за этими оскорблениями. За этими оскорблениями стоит смерть. И если человек не успеет искупить вину за эти тяжкие грехи, несомненно, на его жизнь, на его голову обрушиваются великие страдания. И вот Прапаришна Махарадж говорит, когда человек прекращает правильно повторять святое имя, вот он повторял нормально, прекращает, во-первых, он возвращается к греховной жизни, и тройственные страдания с большей силой обрушиваются на него. И ему, несомненно, придется увидеться со слугами Ямараджа. Увидеться. Не говорит, что там особо, там, они его потащат, но он их увидит, как результат. И также описывается, что результатом оскорбления является потеря богатства, результатом оскорбления является потеря доброго имени. Оскорбление, я говорю, не о греховной жизни, а оскорбление. И говорится, здоровье теряется из-за оскорбления. У человека со здоровьем что-то проблемы. Мы знаем, там ноги болят у людей, там то все, что-то по здоровью начинает. И результатом оскорбления также, я не знал этого, вот позавчера прочитал. Нашел опять, вот, потому что готовил лекцию и нашел. Потеря детей. То есть на наших детей из-за наших оскорблений проблемы будут свалиться. Даже это. Там на наших близких наши оскорбления влияют. На оскорбления вайшнавов. Таким образом, это очень серьезная тема. Я знал, что это так, но я искал как бы подтверждение в этом писании, чтобы еще раз как бы подтвердить, что здоровье, вернее, когда мы не поняли на уровне ума, что то есть бывает, что человек не понимает, что он совершает, или пренебрегает. Ну, чего такого-то, ничего страшного. И Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что страшнее этого нет ничего. Ничего нет страшнее оскорбления вайшнава. Когда человек оскорбляет, и делается как? Безумный оскорбляет вайшнава, он не несет как бы почти реакции никаких. Человек, который знает, но по невнимательности совершил оскорбление, более тяжелые реакции несет. Но человек, которому уже тысячу раз объясняли это, он сам это читал, и все равно он это делает, несомненно, он несет тяжелое наказание за это. А если человек сознательно совершает оскорбление, он несет угру. То есть хата-мата. За оскорбление, вы помните, да, в истории, как язвами покрывался или убивали вообще человека. Только за то, что он нанес оскорбление. Знаете, да, читали в истории? Он получал либо страшное заболевание какое-то, не мог избавиться от него, или его просто разрывали на части, убивали где-то. Что-то с ним случалось. Какой-то несчастный случай и все. Это настолько важный элемент знания, потому что люди, они не совсем понимают, что с ними происходит. Покрываются, это лая, препятствия в преданном служении из-за нечистоты сердца. И иногда им объясняют даже, что а они не могут понимать, лишенные понимания. Поэтому, когда вы видите, что они не понимают, несомненно, наказание будет для них самым лучшим фактором сострадания. Их с чего-то нужно лишить. И Шрила Вишванатха Чакраварти Такур о чем говорит? Если продвинутый преданный знает, что этот человек не сообразил, он должен прибегнуть обязательно, что он должен действовать так, чтобы этот человек сострадание, да, он говорит, лишать милости, жалования, там, помните, да, всего этого, внимания и все. И тогда он погрузится в страдания, в нищету и в страдания. То есть вот эти страдания должны его тогда привести его в правильное состояние. И эти страдания приводят к тому, что он начинает более серьезно относиться к тому, что произошло. Очень серьезно. И полностью отдает себя на милость. То есть вот это начинает строго следовать предписаниям гуру. И так вот в соответствии с правилами, предписаниями смотреть на вас, на других, на окружающих. И правильно действовать. И если вы видите, что он все понял, поскольку его действие показало, что он понял из-за этих страданий, в правильном ему настроении, тогда ему возвращают все то, что у него было забрано. И таким образом восстанавливается его положение. И это называется не обида, а что? Сострадание. Истинное сострадание. Поэтому говорится, что когда преданный не соображает, он все на сентименте. Он нас пытается всегда сдернуть до уровня сентимента, чтобы вы мыслили так же, как он. И в этом отношении всегда нужно быть очень осторожным. Очень осторожным. И говорится, что мы ищем прибежище у духовного учителя. Если мы совершили какой-то неправильный поступок, попытались разно очищаться, и чувствуем, что последствия этого поступка не уходят. Не уходят. И вот как Прапавишна Махарадж говорил, вы помните, да, что если мы в сердце ощущаем, да, что мы оскорбили, и вот чувствуем, мы пытаемся себя оправдать даже там внутри, то, несомненно, мы пострадаем за это. Если у нас появилось внутри сердца четкое понимание, что... Что за четкое? Мы чувствуем, что мы оскорбительны, и мы не попросили прощения, а себя оправдали. Ну, зато он не знает, этот человек. Мы, несомненно, понесем за это наказание. Поэтому лучше всего, потому что это настроение, несомненно, за это настроение мы еще не несем наказание. В Кали-Югу за это не ничего. Но это настроение, несомненно, выскочит на наш язык и на наше действие. С языка слетит это настроение, и это выразится в действии. И, несомненно, вот за это мы уже 100% что понесем наказание, если не попытаемся. И поэтому говорится, на корню нужно зарубать. И вот Прапавишна Махарадж как раз в лекции говорил, как только появилось в сердце даже это знание, да, что да, я оскорбительно, неправильно поступил, нужно тут же пойти и прощения просить. А вайшнав за это, он как бы, да ты что, да ладно, всякое бывает, и он обнимает. И вы должны почувствовать, прошло или не прошло. Но это должно быть четкое понимание этого. Иначе другие живые существа, даже незримые живые существа, которых мы не видим, они занимаются нами. Несомненно, многие великие вайшнавские святые заняты нашим воспитанием сейчас. Очень много живых существ заняты нами. Махаджаны заняты нашим воспитанием. Кто-то из полубогов занят. Они помогают. Майя сама помогает Кришне. И есть еще Кали, который пришел по велению великого времени. Он свою миссию также исполняет. И поэтому все в этом мире предназначено для того, чтобы исправить живое существо. И если мы не поймем таким образом, несомненно, этот вид сострадания придет к нам совсем, так сказать, для нас не в сострадательном варианте. И мы не должны роптать, поскольку говорится, что преданный он хорошо знает, он смотрит глазами Писаний на это. Поэтому, когда Харидаса Тхакура били на 22 площадях, он говорил, дорогая мать, позволь мне исчерпать результаты своей прошлой греховной деятельности. Наоборот, это благоприятно для меня. Он рассматривал каждую деятельность глазами Писания. Или как Джада Барата, в голове его было и возникли, вернее, в уме, возникли волны недовольствия. Но разумом он подавил их. Успокоил их, говорит. Успокоил. Не подавил, а успокоил. Нельзя подавить ничего. Разумом он успокоил эти волны недовольствия и продолжил нести паланкин. Итак, прайшчита, повторением Хари Кришна Махамантры можно, несомненно, очиститься от всех грехов. Но есть еще оскорбления. Это тоже грехи. И также они описываются, что порой даже Махамантра не очистит нас от греха. И говорится, но может нас очистить, если мы, по крайней мере, что слышим, да? Или также в читании Чаритамриты описывается, как мы можем, даже не повторяя, если все, мы кончились, то это говорится, остатки пищи, пыль и Чаритамрита, то есть вода, омывшая стопы вайшнава, также может помочь нам. Или служение, сева, служение вайшнава. Даже если мы уже лишились способности повторять святое имя, и мы понимаем, еще понимание какое-то, мы должны служением опять восстановить это все. И через служение Кришна может опять вернуть нам милость эту, способность повторять, и сострадание этих преданных. Хари Кришна. Великие мудрецы установили, что за тяжкие грехи человек должен совершить суровое покаяние, а за менее тяжкие грехи – легкое. Но повторение мантры Хари Кришна избавляет от последствий любых грехов. Пожалуйста, вопрос. Почему я сидел, пожалуйста? Ну, да. Поэтому и падают. Знаешь, почему? Вот тут описано почему. Безверие, есть сознательное, ложное эго, у кого что, разные причины. Все невежество, короче. Оскорбление — это когда вы пытаетесь осветить вопрос не таким, как он есть. Если человек, допустим, совершает грех, какой-то греховный, даже говорится, что если царь, по мнению подданных, совершает отвратительный поступок, никто не имеет права критиковать царя. Никто. Почему? Потому что, вот как помните, я историю говорю, с позиции праджи многое как бы благо выглядит как, вот как о чем я говорю, как вот этот человек, которому змея залезла в рот, и тот человека убил. С позиции вот тех людей, которые бы тоже со стороны это смотрели, как бы они расценили их взаимоотношения? Которые тоже бы не видели, что, а вот видели, что ехал, спал себе спокойно, мужик, вдруг какой-то подбегает, начинает бить его там, все так. Как бы они на это смотрели? Поэтому кто из них имел право вообще что-то говорить о человеке, который едет на коне с копьем и с кнутом? Вот точно так же говорится, что о царе никто не имел права ничего критиковать. Что все знали, что если царь что-то делает, за этим стоит знание. За этим стоит какое-то того, что они не понимают. И они верили в это, что царь должен быть таким. Что они доверяли браманам, тем, кому они служили. То есть знали, что браманы очень возвышены. Если они этого царя коронуют, там браманы короновали, благословляли, то, несомненно, это достойная личность. Она действует правильно, потому что иначе как же они представляют для народа? Они беспокоились о благе всех живых существ, о праджах, браман. Поэтому царя они готовили. И мы можем рассматривать какое-то действие продвинутого человека как неблагодарность, жестокость и бесполезность. Как вот там дырявит лодку, ломают ногу там какому-то ребенку и это там постройку уже делал, стену там. Помните, да, историю рассказывал? И даже этот ученик, он рассмотрел поступки своего, так сказать, авторитета как неблагодарность, сейчас в случае с лодочником, помните? Жестокость по отношению к сыну царя и бесполезность по отношению там, к постройке, это, они там ремонтировали стену города. Но когда он услышал, как тот на это, почему он тот сделал таким образом, он был... И он подумал, о, может быть, это были единственные мои самые лучшие дни моей жизни, что я рядом находился с такой личностью. Но прежде чем что-то сделать, мы должны обладать взаимоотношениями, которые, несомненно, могли бы быть ключом к раскрытию для нас какого-то мотива или чего-то. Поэтому Кришна говорит: Арджун, ты мой друг, бак, ты не завидуешь мне, поэтому я тебе расскажу о своих желаниях, почему, так, что и как. Но другим я не могу рассказать, потому что они не поверят в это. Они не поверят в это. Поэтому Прабхупада говорит, вера — это самое главное. Вера, а вера — это знание. Нужно было знать так человека, чтобы поверить, что он действовал не из вероломства, не из-за жестокости, а действовал наоборот из блага. А когда нет знания, это качество этого человека, нет знания в том, что он такой человек, столько времени мог общаться, видеть, он может не поверить в это. И поэтому этими вещами занимались только продвинутые личности. Праджам было запрещено вообще. Даже если, по их мнению, он совершал, какой-то продвинутый человек совершал самый негодяйский поступок. Это должны были определить только садху. Как минимум равные, но лучше всего те, кто превосходит его. Они в писаниях искали поступки, туда-сюда рассматривали мотив, туда, все знания об этом человеке, что, как, ага, все, да. Это они могли сказать, да, за это он просто должен, вот такое наказание, если маленькое. Или за это вот такое, за это такое. Все приводилось в соответствие с этим вещами. Ты понял? Также эти оскорбления. Так много оскорблений вайшнавам, так много оскорблений гуру. Но на каждом разном уровне разные получают реакции человека. Разные реакции. И самая большая реакция — это у человека исчезает вкус к повторению Хари Кришна, желание общаться с преданным, участвовать как-то в миссии, распространять что-то. На многие годы может исчезнуть. Может быть, на многие жизни. Кришна это имеет в виду. Он говорит, великие личности даже очищаются, не действуют всегда. Великие, когда могли бы не делать. Он говорит, а ты-то тебе ли мне делать, когда великие даже боятся это прекратить действовать? Что так, такое сильное, оскверняющее влияние этого мира. Иногда какая-то простая вещь человеку так тяжело понимается. Так тяжело. Поэтому Кришна говорит, что тот, кто преданно служит мне, тому и дает понимание. Но все-таки он дает понимание. Значит, если наше сомнение рассеялось благодаря пониманию того, что говорят, простую вещь говорят, все-таки как-то там, при помощи преданных, какого-то гуру, там, все-таки дает понимание, такое, какое должно. Говорится, что значит, нам удается совершать служение Кришне. Но если нет этого понимания, у нас одно противоречие, это означает, что мы еще не совершаем служение. То есть нам не удается удовлетворить Кришну. Шримад Бхагаватам.